кода. Сафо, однако, отказалась сопровождать Диану Аржан. Диана была этим удивлена, хотя удивляться и не следовало бы. Сафо, или стоит уточнить, я, поскольку именно я была доктор Ватсоном, как вы могли уже догадаться, предпочла остаться со стеклянным Джеком, как его компаньонка и личный секретарь. У нас немного общего, и чем меньше КРФ в моей крови, тем реже меня одолевают приступы собачьей верности ей и ее семейству. Это не значит, что я желаю ей зла, совсем наоборот. Я помогла Джеку в меру возможностей подготовить ее к путешествиям, мы наняли охрану, как же без нее, и забронировали место на торговом шлюпе. В конце концов, она покинула нас, забрав с собой Зездроида, спокойствие ради, как сказал Джек, и я всплакнула перед расставанием, как и она, и только Джек не заплакал, хотя мне кажется, что он бы этого хотел. Но я сделала свой выбор, я осталась с ним, чтобы он поведал мне о своей жизни, о своих разнообразных приключениях, чтобы я могла рассказать его историю, рассказать ее вам.